Чемодан Гарри поднялся в воздух на несколько дюймов. Держа волшебную палочку, как дирижерскую, Тонкс отправила чемодан через комнату, к двери и на лестницу. Клетку Букли она взяла в левую руку. Гарри с метлой спустился на первый этаж за ней следом. В кухне Грюм уже вернул глаз на место. После промывки волшебный глаз вращался так быстро, что при взгляде на него у Гарри закружилась голова. Кингсли Бруствер и Стерджетс Подмор изучали микроволновую печь. Гестия Джонс хохотала, держа в руках картофелечистку, которую нашла, когда шарила по выдвижным ящикам. Люпин заклеивал письмо, адресованное Дурслям. «Вовремя», — сказал Люпин, подняв глаза на входящих Гарри и Тонкс. «У нас, думаю, около минуты. Надо бы выйти в сад для готовности. Гарри, я оставляю дяде и тете письмо, где прошу их не беспокоиться за тебя». «И так не будут», — заметил Гарри. «И заверяю их, что ты в безопасности». «Это их только огорчит». «И вернешься сюда следующим летом. А без этого никак нельзя». Люпин улыбнулся и ничего не ответил. «Пойди сюда, дружок», — проворчал Грюм и поманил Гарри к себе волшебной палочкой. «Мне надо тебя дезиллюминировать». «Что-что?» — нервно спросил Гарри. «Дезиллюминационное заклинание», — сказал Грюм, поднимая палочку. «Люпин говорит, у тебя есть мантия-невидимка, но ее в полете сорвет. Этот камуфляж будет понадежнее. Ну-ка!» И он с силой стукнул его палочкой по макушке. И у Гарри возникло странное ощущение, будто Грюм разбил у него на голове яйцо. По телу от того места, куда пришелся удар, словно бы потекли холодные струйки. «Вот это класс!» — одобрительно сказала Тонкс, глядя на живот Гарри. Гарри опустил глаза на свое тело, вернее, на то, что было его телом, потому что теперь оно, казалось, не имело с ним ничего общего. Оно не стало невидимым, просто в точности приобрело расцветку и фактуру кухонного приспособления, перед которым он стоял. Он сделался человеком-хамелеоном. «Пошли!» — скомандовал Грюм, отпирая волшебной палочкой заднюю дверь. Все высыпали на идеально ухоженный газон дяди Вернона. «Ночка-то ясная!» — проворчал Грюм, озирая небо волшебным глазом. — Какая облачность нам бы не помешала. — Так, слушай меня! — рявкнул он, обращаясь к Гарри. — Полетим сомкнутой группой. Тонкс перед тобой, держись за ней вплотную. Люпин прикроет тебя снизу, а я сзади. Остальные вокруг нас. Строй не нарушать ни под каким видом, понял меня? Если кого-нибудь из нас убьют... — Такое может случиться? — с тревогой спросил Гарри, но Грюм точно не слышал. То другие летят дальше, не задерживаются, не ломают строя. Если погибнут все, кроме тебя, Гарри, то в игру вступит вспомогательный отряд. Он пока выжидает. Продолжай двигаться на восток, и они возьмут тебя под защиту. Слишком уж ты радостные речи ведешь, грозный глаз. Гарри подумает, мы несерьезно относимся к делу. Заметила Тонкс, закрепляя чемодан Гарри и клетку Букли ремнями, свисавшими с ее метлы. Я просто рассказываю парню план. — прорычал Грюм. — Наша задача — доставить его в штаб-квартиру невредимым. И если это будет стоить нам жизни... — Это никому не будет стоить жизни, — успокаивающе пробасил Кингсли Бруствер. — Все на метлы! Вот первый сигнал! — отрывисто произнес Люпин, показывая на небо. Высоко-высоко в небе рассыпался среди звезд сноп ярких красных искр. Гарри сразу понял, что это искры от волшебной палочки. Он перекинул правую ногу через свою молнию, крепко взялся за рукоятку и почувствовал, что метла еле уловимо трепещет, как будто ей тоже не терпится снова подняться в воздух. «Второй сигнал! Вперед!» — рявкнул Люпин, когда в вышине вспыхнули новые искры, на этот раз зеленые. Гарри резко оттолкнулся от земли. Прохладный вечерний воздух рванул его за волосы. Аккуратные прямоугольные садики Тисовой улицы стали стремительно удаляться, превращаясь в узор темно-зеленых и черных пятен, и ветер мгновенно выдул у него из головы все мысли о предстоящем слушании в министерстве. Сердце готово было разорваться от радости. Он снова летит. Он летит домой с ненавистной Тисовой. Об этом-то он и мечтал все лето. На краткий и прекрасный промежуток времени все его заботы превратились в ничто. Растворились в безбрежном звездном небе. «Лево руля, лево руля! Какой-то магл пялится вверх!» — раздался сзади голос Грюма. Тонкс круто повернула, Гарри последовал за ней, глядя на свой чемодан, который бешено раскачивался под ее метлой. «Надо высоту набрать! Еще четверть мили!» Они пошли на подъем, и от холодного воздуха у Гарри заслезились глаза. Внизу уже ничего не было видно, кроме крохотных световых пятнышек, в которые превратились автомобильные фары и уличные фонари. Какие-нибудь два из этих огоньков, может быть, освещают дорогу машине дяди Вернона. Как раз сейчас Дурсли, наверное, едут обратно в свой опустевший дом, кипя негодованием из-за фальшивого конкурса лужаек. Подумав об этом, Гарри громко захохотал, но его смех заглушило хлопанье мантий летящих волшебников, поскрипывание ремней, на которых висели чемоданы-клетка, и свист ночного ветра в ушах. Гарри целый месяц не был таким живым, таким счастливым. «Направление на юг!» — крикнул грозный глаз. «Впереди город!» Они повернули направо, чтобы не лететь над раскинувшейся внизу блестящей паутиной огней. «Теперь на юго-восток! И продолжаем набирать высоту! Там низкое облако, укроемся в нем!» — скомандовал Грюм. «Еще чего! Летать через облака!» — сердито крикнула ему Тонкс. «Мы до нитки вымокнем, грозный глаз!» Услышав это, Гарри испытал облегчение. Пальцы, державшие рукоятку молнии, и так уже начинали неметь от холода. Он пожалел, что не догадался надеть куртку. Его стал пробирать дрожь. Повинуясь приказам грозного глаза, они то и дело меняли курс. Гарри щурил глаза, защищая их от ледяного ветра, от которого болели уши. Он мог припомнить только один случай, когда ему было так же холодно на метле. Матч по квиддичу против Пуффендуя на третьем курсе, который проходил в бурю. Охранявшие Гарри волшебники беспрерывно кружили около него, как огромные хищные птицы. Гарри потерял представление о времени. Он не знал, как долго они летят. Казалось, по меньшей мере час. «Курс на юго-запад!» — прогремел Грюм. «Нам ни к чему автострада!» Гарри настолько продрог, что с тоской подумал об уютных, сухих кабинах, проезжающих внизу машин, а потом с еще большей тоской о путешествии с помощью летучего пороха. Крутиться волчком в камине, может, и не слишком удобно, но огонь хотя бы греет. Мимо, тускло блестя в лунном свете лысиной и серьгой, проплыл Кингсли Бруствер. Теперь справа летела Эмилина Вэнс. Волшебная палочка наготове, голова то вправо, то влево. Потом и она уплыла вверх, уступая место Стерджусу Подмору. «Надо сделать петлю, посмотреть, нет ли погони!» — крикнул Грюм. «Ты в своем уме, грозный глаз!» — заорала Тонкс, летевшая впереди. «Мы уже к метлам примерзли! Все время с курса сходить, за неделю не доберемся, и ведь почти уже на месте!» «Начинаем снижение!» — прозвучал голос Люпина. «Гарри, следуй за Тонкс, не отставай!» Тонкс резко пошла на спуск, Гарри за ней. Они направлялись к самому большому скоплению огней, какое он видел в жизни, к огромной, необозримо раскинувшейся сети ярких, пересекающихся прерывистых линий, в которой насыщенные светом участки чередовались с областями чернейшего мрака. Все ниже, ниже, и вот уже Гарри стал различать фары отдельных автомобилей, уличные фонари, дымовые трубы, телеантенны. Ему очень хотелось поскорее приземлиться, хотя ощущение было такое, что без хорошего отогрева ему не оторвать от себя метловище. «Ну, где наша не пропадала?» — крикнула Тонкс. Несколько секунд, и она стояла на пятачке чахлой травы посреди маленькой городской площади. Гарри опустился чуть позади нее. Тонкс уже отстегивала его чемодан. Все еще дрожа, Гарри стал осматриваться. Закопченные фасады стоявших вокруг домов имели, мягко говоря, негостеприимный вид. Некоторые из окон, тускло отражавших фонарный свет, были разбиты, краска на дверях облупилась, у ведущих к ним ступеней кучами лежали мешки с мусором. «Где мы?» — спросил Гарри. «Погоди минутку», — тихо сказал Люпин. Грюм шарил в карманах мантии узловатыми окоченевшими пальцами. «Ат, наконец!» — пробормотал он. Подняв руку, он щелкнул какой-то штучкой, похожей на серебряную зажигалку. Ближний фонарь, легонько хлопнув, погас. От второго щелчка гасилкой выключился следующий. Так Грюм потушил все освещавшие площадь фонари, Остался только слабый свет от занавешенных окон и от тоненького месяца. «У Дамблдора позаимствовал», — прорычал Грюм, кладя гасилку в карман. «Это на случай, если какому-нибудь маглу вздумается посмотреть в окно. Теперь пошли да поживей». Он взял Гарри за локоть и повел его с травянистого пятачка через мостовую на тротуар. Люпин и Тонкс двигались следом и вместе несли чемодан Гарри. Остальные с волшебными палочками наготове прикрывали их с флангов. С верхнего этажа ближайшего здания доносились приглушенные звуки стереосистемы. От горы переполненных мусором мешков за сломанными воротами разило гнилью. «Держи», — вполголоса сказал Грюм. Сунув в дезиллюминированную руку Гарри листок пергамента, он осветил его зажженной волшебной палочкой. «Быстро прочти и запомни». Гарри вгляделся в написанное. Убористый почерк показался ему знакомым. Он прочел. «Штаб-квартира Ордена Феникса находится по адресу Лондон, площадь Гриммо, 12».